Глава 65. По пути Робби позвонил Синему, чтобы запросить подкрепление. Его встретят у бара. Уилл завел Вольво, бросив взгляд на Коэн. Лицо ее было залито слезами, а дыхание вырывалось из груди короткими всхлипами, которые при других обстоятельствах заставили бы Робби почувствовать к ней жалость. Она поглядела на него со страдальческим видом. «Думаете, он мертв, да?» «Не знаю, Мишель. Но как раз ради этого мы и здесь, чтобы предотвратить это, если сможем. Теперь это кажется такой глупостью. Конечно, они ни за что не сняли бы его с крючка вот так запросто, но это был наш единственный шанс. Мы были в отчаянии. Что дало идеальную возможность к вам подъехать?» Робби свернул налево, почти сразу направо и остановил машину у обочины. «Здесь?» — указал на бар дальше по улице с вывеской «Фарт». «Да, здесь!» — Коэн кивнула. «Что ж, надеюсь, нам действительно подфартит». Робби взглядом отыскал подкрепление, послал текстовое сообщение Синему, ответ пришел почти сразу, в 60 секундах. «Вон машина Марка!» — выпалила Коэн, указав на серый седан Lexus, припаркованный в половине квартала от них. Несколько секунд спустя позади них притормозил внедорожник. Робби посигналил водителю. Тот посигналил в ответ. Уилл вышел и сопроводил Коэн к внедорожнику. Внутри сидели трое. Мишель забралась на заднее сиденье. «Не дергайтесь», — сказал ей Робби. «Что бы вы ни увидели или услышали, эти люди о вас позаботятся. Хорошо? Пожалуйста, верните мне моего мужа. Буду стараться». Он перевел взгляд на мужчину на пассажирском сиденье. «Не хочешь ли пройти со мной?» Кивнув, тот передернул затвор пистолета и убрал его в кобуру. Они вдвоем двинулись по улице, поворачивая головы из стороны в сторону и высматривая малейшую угрозу. Подойдя к бару, Робби увидел, что тот закрыт. Поглядел на часы, а потом на второго. «Поздновато открывается для бара». «На этот счет ты прав». «Как будем действовать?» — спросил второй. «Дай мне 2 минуты, чтобы зайти сзади. Потом, вышибая дверь, встретимся посередине». Тот кивнул, и Робби двинулся в обход через переулок, ведущий к задней стороне этого скопления зданий. Быстро отыскал заднюю дверь бара. Он не знал, есть ли там сигнализация, да и не заморачивался этим. Если полиция приедет, так тому и быть. Может, ей придется приезжать так и так, в зависимости от того, что Робби найдет внутри. Одолев замок с помощью отмычки, он достал пистолет и медленно приоткрыл дверь. Снаружи уже смеркалось, а внутри царила полнейшая темнота. Зажигать свет Уилл не рискнул. Они и без того слишком хорошая мишень, чтобы еще помогать кому-то видеть его перемещение лучше. Подождав, пока глаза приспособятся к темноте, он двинулся вперед, прислушиваясь на каждом шагу. Сверился с часами. Напарник может войти через переднюю дверь в любую секунду. Пройдя через кухню, Робби не увидел ничего, кроме кастрюль и сковородок, рядов чистых бокалов и кружек и шеренги швабр. Следующее помещение должно быть залом бара. Там он встретится со своим человеком. Вот только его там не оказалось. Зато был кто-то еще, и внимание Робби тотчас переключилось на него. Нырнув за стойку, он осмотрел помещение квадрат за квадратом, подмечая все возможные стрелковые позиции. Выждал еще 30 секунд, а потом покинул укрытие. В зале не было ни души, не считая его и еще одного человека. Робби приблизился к мужчине, сидевшему в кабинке слева от входа, привалившись спиной к кожаному сиденью. В фасадные окна вливалось достаточно света, чтобы Уилл разглядел все, что требовалось. Набрав на телефоне 911, он коротко переговорил. Затем дал отбой и наклонился над человеком. Единственное огнестрельное ранение в голову. Робби коснулся его руки, холодная. Мертв довольно давно. Схватив со стола салфетку, Уилл намотал ее на руку, сунул руку в пиджак мужчины, выудил бумажник и откинул клапан. Водительские права на имя Марка Коэна. С фото на Робби смотрел этот же человек, только без кровавой раны в голове. Сунув бумажник обратно, он поглядел на переднюю дверь. Жопа! Подбежал к двери, отпер и вышел наружу. По обеим сторонам улицы туда-сюда шли прохожие. Отметив их, Робби посмотрел вдоль улицы. Его Вольво стоял на месте. А вот черный внедорожник исчез. Перебежав через улицу, он скользнул в свой Вольво, слыша приближающийся звук сирен. Достал телефон и позвонил Синему. «Марк Коэн мертв, а ваши парни улизнули с Мишель Коэн. Не хотите объясниться?» «Не понимаю», — ответил Синий. «Оба они из моих лучших людей, самые доверенные. Они должны были выполнять ваши приказы». «Во внедорожнике было трое», — выложил Робби. «Я посылал только двоих. Тогда еще один увязался за ними и, полагаю, теперь понятно зачем». «Это неслыханно, Робби». «Буду через 20 минут. Ступайте сейчас же проведать Джули. Берите с собой побольше людей. Всех перекупить не могли». «Робби, вы хотите сказать...» «Да делайте же!»